В сегодняшней передаче вы услышите беседу с маленьким жучком, которого зовут березовый трубковерт. Вы узнаете, почему его так называют и какое отношение его деятельность имеет к высшей математике. В ополе береза стояла, в ополе кудрявая стояла. Возле той березы я гуляла, и на той березе увидала некоторые ее листочки в маленькие свернутые кулечки. Кто березовые те листочки превратил в висящие кулечки? Это мы скрутили листочки, это наши домики, а не кулечки. Ой, кто это говорит? Это я, жучок-трубковерт. Жучок-трубковерт? Да, жучок-трубковерт из семейства жуков-слоников. Ты где, на березе сидишь? Да, на березе. Разве ты меня не замечаешь? Нет, что-то не могу заметить. Это, наверное, потому что я очень маленький. Всего 3,5 миллиметра в длину. Ты 3,5 миллиметра в длину? Ничего себе! А относишься к семейству жуков-слоников? Конечно, я жучок маленький, а к семейству жуков-слоников отношусь потому, что у меня есть крошечный хоботок. Ты подойди к березе еще ближе, к нижней веточке, я на ней сижу. Ах, ты там сидишь? Да, я здесь. Так, так, все равно что-то не вижу. Как не видишь? Вот он я, маленький черненький жучок. Ага, увидала. Наконец-то. Так это вы, черненькие жучки, свернули березовые листочки в маленькие трубочки или в кулечки? Да, это мы березовые листья свертываем. Недаром нас зовут березовыми трубковертами. Скажи, жучок березовый трубковерт, а зачем вы это делаете? Зачем листки свертываем? Да, зачем? Видишь ли, внутри этих листочков, свернутых в кулечки, наши личинки живут. Это гнезда наши, домики для наших личинок. Ага, теперь ясно. Там ваши личинки растут и развиваются, укрытые от непогоды. Совершенно верно. Там растут наши личинки, наша смена, новое поколение жучков-трубковертов. Из личинок вырастают жучки? Нет. Сначала личинки превращаются в куколок, а уже из куколок получаются жуки. Ага, ясно. Да, вот для этого мы и трудимся, листочки березовые сворачиваем, чтобы без потомства не остаться. А трудно, наверное, такому крошечному жучку, как ты, свернуть в трубочку лист березы? Интересно, сколько вас, жучков-трубковертов, над одним листком трудится? Сколько? Один только жучок, вернее, жучиха. Одна жучиха всю работу совершает по сворачиванию березового листа? Конечно. Как-то не верится, что один жучок длиной 3-4 миллиметра может без посторонней помощи свернуть в трубочку целый березовый лист. Не верится. А жучиха-трубковерт с такой работой прекрасно справляется в одиночку. Потрясающе. Для дела этого, конечно, требуется особая сноровка. И потом кое-какие секреты нужно знать. Тогда получится. Секреты? Значит, вы, жучки-трубковерты, знаете особые секреты? Поэтому вам удается так ловко березовый лист скручивать? Конечно, поэтому. Разобраться, в чем наши секреты заключаются, может только тот, кто знаком с высшей математикой. Секреты ваши связаны с высшей математикой? А как же? Точнее говоря, с дифференциальной геометрией. Ух ты! С дифференциальной геометрией? Да. Представь себе, без дифференциальной геометрии нам, жучкам-трубковертам, при свертывании березовых листочков никак не обойтись. Удивительно! Расскажи, пожалуйста, жучок, как же дифференциальная геометрия вам в этом помогает? Не догадываешься, в чем тут дело? Нет, на мой взгляд, вам для сворачивания листочков не геометрия, а дополнительная физическая сила нужна. Ведь вы, жучки-то, такие крошечные по сравнению с березовыми листьями. Значит, по-твоему, если, как говорится, сила есть, ума не надо? Хорошо, проверим. Вот у тебя достаточно физической силы, чтобы березовый листочек скрутить? Конечно, достаточно. А попробуй скрути. Пожалуйста, что тут такого? Ну вот, возьми и сверни в трубочку вон тот листочек. Ну и что? Конечно, сверну. Смотри, так. Так. Так и так, вот и свернула. А теперь отпусти. Пожалуйста. Вот он и развернулся. Верно, развернулся. Да, а у нас, трубковертов, этого не бывает. Листочек свернем трубочкой, и он не разворачивается. Хорошо, кое в чем ты, жучок, меня убедил. Значит, в этом деле высшая математика важнее дополнительной физической силы. То-то и оно. Непонятно только, как именно вы, жучки, для свертывания листочков высшую математику применяете. А мы перед тем, как листок свернуть, на нем специальные надрезы делаем. Надрезы? Ах, вот оно что! Вот что! Да, но какое отношение имеют эти надрезы к дифференциальной геометрии? А мы делаем надрезы по двум особым точно рассчитанным линиям. Надрезы по двум особым линиям? Ага, теперь мне понятней стало. Интересно, что же это за линии такие? А вот ты сейчас увидишь. Как раз на соседнем листочке жучиха-трубковерт собирается делать надрезы. Где-где? Вон на том листочке. Ага, вижу. Вот гляди, как она сейчас будет работать. Жучиха-трубковерт поползла по березовому листочку наверх. Потом в верхней части листа она приблизилась к его краю. Почти около самого края жучиха прокусила лист своими челюстями и, пятясь задом, стала вести надрез по странной дугообразной линии. Свою линию надреза она довела до середины листа. Затем она деловито перешагнула через срединную жилку листа, снова прокусила его и повела новый надрез от середины листа к его другому краю. На этот раз жучиха делала свою выкройку по менее изогнутой кривой. Так в верхней части березового листа получились два дугообразных надреза от краев листа к его середине. Средняя жилка листа осталась неперерезанной. Теперь видишь, по каким особым линиям мы, жучки-трубковерты, надрезы делаем. Всегда точно по таким же линиям. Неужели это так важно? Конечно, ведь нам нужно, чтобы каждая половина листочка свернулась в трубочку, а точнее в узкий конус, в колпачок, слегка расширяющийся к низу. Вот смотри, что будет делать жучиха. Жучиха тем временем вернулась к тому месту, к краю листа, откуда она начала свой первый надрез. Сейчас жучиха будет листок скручивать. Видишь, листок уже успел немного подвять, и поэтому ей легче будет его скрутить. Недаром работу по сворачиванию листочков мы, жуки-трубковерты, всегда делаем в теплый солнечный день. Чтобы надрезанный листочек на солнышке немного подвял? Ну да. Тогда он почти сам собой очень легко сворачивается. Смотри, видишь, жучиха сперва сворачивает правую половину листа, наверху которой более изогнутый надрез сделала. От края к середине листа вертит. Да, при этом линия надреза превращается почти что в точку, в вершину колпачка или конуса. Верно. Такой колпачок от дождя хорошо защищает. Я вижу, свернув правую половину березового листка, жучиха теперь сворачивает левую. Да, только вертит в другую сторону, от противоположного края к середине. При этом она обертывает левой половиной листа уже свернутую правую. Верно. И таким образом из листочка получается плотный зеленый кулечек. Да, на веточке висящей, узким концом кверху и широким книзу. И не разворачивающийся? Нет. А теперь жучихе пора залезать в этот кулек, то есть в ее гнездо, и откладывать там яички. Из которых выйдут ваши личинки? Правильно. Внутри кулечка жучиха выгрызает в толще березового листа от 2 до 5 крошечных углублений. И кладет туда свои яички? Ну, конечно. Потом она вылезает оттуда и заворачивает нижний край кулька. Закрывая вход в него? Верно. Яички остаются в гнезде. Там из них и появляются личинки. А к тому времени, когда личинкам приходит пора окукливаться, ветер и дождь срывают с веток побуревшие кулечки. И они падают на землю? Да, из них вылезают личинки и в землю зарываются, а там в земле в куколок превращаются. И уже из куколок выходят жучки? Конечно. Надо же, как все у вас происходит, четко? Да, устраивать себе гнездо нас научил создатель природы. Согласна. А ну-ка я попробую свернуть березовый листочек, так же, как вы, жучки. У меня тут в сумке есть маленькие ножницы. Сделаю ими такие же надрезы. Ну что ж, попробуй. Так, вот вырезаю. Делаю примерно такую же выкройку. Нет, не совсем такую. Ну подумаешь, разница небольшая. Ладно, попробуй теперь свернуть. Сворачиваю. Так, вот. Теперь отпусти. Что такое? Листочек быстро развернулся? Я же сказал, не точно резала, не по таким линиям, по каким надо. Неужели действительно здесь такая большая точность нужна? А как же? Линия отреза должна быть точно определенной кривизны и направления. Удивительно. Да. Для вычисления кривизны линий надрезов, обеспечивающих плотное свертывание листа, нужно применить некоторые законы высшей математики. Ну, если применять законы высшей математики, значит, нужно с помощью их вычислить, какие изгибы должны быть у линий надрезов. Потом, в соответствии с расчетами, вычертить эти линии, как вычерчивают развертку объемной геометрической фигуры. Верно. Или как выкройку вычерчивают. Да. И только потом, по вычерченному шаблону, сделать точные надрезы на березовом листе. Все правильно. Так вам, людям, нужно поступить, чтоб удачно лист скрутить. Нам, людям? Конечно. Люди, математики, исследовали форму надрезов, которые мы, жучки-трубковерты, делаем на березовом листе, и установили, что делаем мы это в соответствии с определенными математическими законами. иначе не удалось бы нам. Иначе вам не удалось бы скручивать маленькие конусы из листочков? Конечно. Математики говорят, что мы, жучки, делая свои надрезы, каждый раз решаем трудную задачу дифференциальной геометрии – построение эволюты по данной эвольвенте. То есть построение особой кривой линии? Да, на березовом листе. Но вы, жучки-трубковерты, как я вижу, хорошо справляетесь с этой задачей и без расчетов? И без чертежей. Да, мы делаем это даже не задумываясь, лишь повинуясь имеющимся у нас инстинктам. Лишь повинуясь своим инстинктам? Конечно. Потрясающе. Да, ведь мы, трубковерты, в высшей математике-то не обучались. Мы ее и не смогли бы понять своим букашкиным мозгом. Верно. Да, это великий математик и конструктор, мудрый творец природы, дал нам такие сложные инстинкты, помогающие нам, не задумываясь, решать трудные задачи дифференциальной геометрии. Создатель как бы запрограммировал ваш мозг на решение этих задач. Правильно. Да, все это очень и очень интересно. Большое спасибо тебе, жучок, березовый трубковерт, за то, что ты мне рассказал. Пожалуйста. А теперь пора мне домой отправляться и с тобой попрощаться. Ну что ж, до свидания. До свидания, жучок. Дорогие друзья, вам понравилась сегодняшняя беседа с жучком березовым трубковертом? Некоторые математики, исследовав форму надрезов, которые этот черный жучок делает на березовом листе, стали величать его жуком-математиком, признали его, так сказать, своим коллегой. Действительно, жучок-трубковерт сворачивает листочки с ученым законов высшей математики. Однако, с точки зрения биологов, называть этого жучка математиком неправильно. Ведь никаких математических способностей на самом деле у него нет. В своих действиях жук-трубковерт обходится без математических расчетов. Он лишь механически подчиняется имеющимся у него с момента рождения сложным инстинктам. Интересно, могли бы эти инстинкты, имеющие отношение к высшей математике, выработаться у жучков-трубковертов постепенно, в течение многих веков, как тому учат сторонники теории эволюции? Эволюционисты считают, что сложное и целесообразное поведение живых существ является результатом естественного отбора, благодаря которому выживали более приспособленные существа, а менее приспособленные вымирали. Таким образом, на протяжении поколений животные якобы все лучше и лучше приспосабливались к жизни, к природным условиям. Их поведение становилось все более рациональным. И, конечно, согласно теории эволюции, существовали промежуточные стадии в развитии живых существ, когда их поведение еще не было таким рациональным, как в наше время. Но могли ли существовать такие промежуточные стадии в развитии жуков-трубковертов? По-видимому, нет. Ведь если бы жуки-трубковерты в прошлом не умели выкраивать сворачиваемые ими листики достаточно точно в соответствии с законами математики, они не смогли бы создать гнезд, необходимых для выращивания потомства. Без точно рассчитанной выкройки листья разворачивались бы, яички и будущие личинки жучков оставались бы без укрытия. В результате жучки лишились бы потомства и вымерли. Таким образом, теория эволюции не дает нам приемлемого объяснения, как возникло сложное поведение жуков-трубковертов. Как мы видим, жучки-трубковерты с самого момента появления на свет должны были уметь точно делать выкройку на листочках в соответствии с законами математики. Это свидетельствует в пользу того, что они не развивались постепенно, а были сотворены создателем природы, мудрым создателем, знающим высшую математику и наделившим жучков способностью выкраивать свои гнезда в соответствии с ее законами. Да, математически точные действия жучка-трубковерта поистине можно назвать рациональными и разумными. Рациональность и разумность действий Творец хочет видеть и в нашей жизни. Если поведение животных определяется в основном инстинктами, деятельность людей подчиняется разуму, которым наделил нас Господь. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум, учит Библия. Наверное, каждый согласится с тем, что это правильные слова. Однако мудрость, рациональность поведения понимается разумными людьми по-разному. Например, преступники считают, что гораздо умнее и рациональнее красть, чем зарабатывать честным трудом. В свое время император Наполеон считал, что для него нет дела более разумного и рационального, чем завоевание всего мира. Известного русского поэта Ивана Андреевича Крылова однажды спросили, считает ли он Наполеона умным. Крылов ответил, да, он умный, только ум у него безумный. Действительно, рациональные действия, направленные на достижение безумной цели, нельзя считать мудрыми. Что же является подлинной мудростью? Где границы разумного поведения? Эти границы определены Богом. На страницах Священного Писания мы находим его моральные законы, моральные заповеди, исполняя которые, люди могут жить более счастливой жизнью. Критики Библии считают, что исполнять Божьи заповеди нерационально. Мы не хотим, чтобы эти пути связывали нас, чтобы эти древние правила ограничивали наши действия, говорят они. Однако отказ следовать путем добрых заповедей Божьих приводит к печальным последствиям. Преступность, пьянство, разрушение семейной жизни не делают людей счастливыми. Действия, вопреки Божьих законов, нельзя назвать мудрыми и рациональными. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью, говорится в Священном Писании. Помочь исполнять в жизни заповеди Божьи может духовная сила, неспосылаемая нам Богом, по вере в Иисуса Христа.